Как только этот вдохновенный и кропотливый труд был завершен, мандалу смешали, и пошедший на ее изготовление песок сыпали в гудзон. С западной точки зрения это равнозначно уничтожению произведения искусства. С восточной шедевром был не результат, а процесс. Смертное искусство вписывается в органическую парадигму, ведь умереть может только живое. Открыв свое произведение ходу времени, воздействию среды, произволу случая, художник берет в союзники жизнь. Следы изношенности, трещины, патина, ржавчина придают вещи неповторимость. Ведь только естественное, как учил Джуан Цзы, нельзя изменить. Вещь, обращенная в процесс, расплывается, теряет твердость, жесткость своих контуров. Перестав быть окончательной, она размазывается по времени, не обретая себе в нем окончательного пристанища. Стремительность технического прогресса сделала всякую вещь живой, текучей, лишив ее основательности и стабильности. Скажем, наши персональные компьютеры так быстро устаревают, что владелец вынужден их постоянно достраивать и обновлять. Компьютер открыт в будущее, у него нет набора неизменных качеств и свойств. Мы не знаем, на что он окажется способным завтра, более того, мы даже не знаем, на что он будет похож. Поэтому мы вынуждены описывать компьютер не как вещь, а как процесс. Достигнув постиндустриального этапа, прогресс не удаляет технологию от природы, а приближает к ней. Наша среда становится все более живой, в том числе и в прямом смысле. Так многие сегодня предсказывают великое будущее биоиндустрии, основанной на эксплуатации биологических ресурсов, то есть жизни напрямую. Например, американцы рассчитывают приспособить питающиеся нефтью бактерии для очищения загрязненного океана. Другие микроорганизмы японцы используют в качестве катализатора при изготовлении пластмасс. Третьи, за их внедрение была присуждена Нобелевская премия 1993 года по медицине, стали незаменимыми в диагностике. Перспективы тут такие, что советник Смитсоновского института Томас Лавджой пишет: «В 21 веке экономическое могущество страны будет оцениваться не по запасам ее полезных ископаемых, а по богатству и разнообразию ее биологических ресурсов». Биоиндустрия не самая новая, а самая старая отрасль хозяйства, благодаря которой на свет появились хлеб и вино. Эта технология учит нас обходиться с природой, как раньше, не покорять и даже не подражать, а сотрудничать с ней. Мы не знаем, что такое жизнь. Мы не умеем ее изготовлять, но это вовсе не мешает нам пользоваться живым, не понимая его устройства. Научная парадигма приучила нас к машинам, принципы работы которых ей известны. Но до того, как человек построил машину, он уже умел пользоваться тем, чье таинственное устройство он не понимал, например, кошкой. Искусство настоящего времени. Один режиссер говорил мне, что берется экранизировать любое китайское стихотворение. В это легко поверить. Дело в том, что восточному поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, китайский поэт изобразит обстоятельства, вызывающие это чувство. Китайское стихотворение написано не звуками, иероглифы можно читать на разных языках, и не словами, а обстоятельствами места и времени, эмоциональными натюрмортами, составленными из предметов, которые можно услышать и увидеть. Композицию такого стихотворения образует своего рода монтажная рифма перекликающихся образов. Вот шедевр танского поэта Ван Вэя 701-761 годы «Осенняя». Стоит на террасе, холодный ветер, платье колышет едва. Стражу вновь возвестил барабан, водяные каплют часы, небесную реку луна перешла. Свет, словно россыпь росы, сороки в осенних деревьях шуршат, ливнем летит листва. Из китайской лирики 8-14 веков. Москва, наука, главная редакция восточной литературы, 1979 год, страница 82. Перевод Аркадия Штейнберга.